Павловы, правда, без особого, впрочем, энтузиазма, представлял кафедру на большой научной конференции в Риме, посвященной истории Святой Инквизиции и проходившей под патронатом самого Папы. Ватикан пытался переосмыслить и озвучить заново некоторые моменты всей истории с учетом юридических и нравственных критериев современного общества, и не прочь был с этой целью послушать серьезных исследователей проблемы. Он, Павлов, бесспорно входил в их число. Именно в силу этого обстоятельства отвертеться от поездки ему не далось, но он так и не выступил с докладом или сообщением, избегал участия в дискуссиях и контактов с прессой и вообще так мало интересовался происходящим, что устроители конференции сочли себя едва ли не обиженными, но и это нисколько не затронуло его. Однако в отчетах о конференции его имя все-таки было упомянуто. И совсем незнакомый ему человек по имени Яков из далекого Иерусалима, наткнувшись на это скупое упоминание в толстом научном журнале, не счел за труд написать ему длинное, возбужденное и удивительно приветливое письмо. Павлов вдруг испытал радостное волнение, каковое давно уже не посещало его душу, и усталое, застывшее сердце вдруг дрогнуло в груди, словно кто-то большой и сильный мягко сжал его теплыми ладонями. Далее Яков, Павлов почему-то про себя, едва ли не сразу стал называть его так, по имени, писал, что недавно Министерство науки Израиля передало его кафедре для изучения большой массив уникальных рукописных документов и материалов, обнаруженных при раскопках древней крепости, построенной крестоносцами, а после служившей некоторое время пристанищем некоего монашеского ордена, стремящегося укрепиться на святой земле. Монахи ордена, в большинстве своем выходцы из Испании и Португалии, очевидно, привезли с собой в Палестину бесценные архивы прошлого и хранили их за стенами неприступной по тем временам крепости. А когда не стало ни монахов, ни ордена, ни самой крепости, опаленная солнцем и войнами земля продолжала хранить их тайны еще целую вечность, несколько сотен лет. Теперь ученым предстояло прикоснуться к ним и явить человечеству новые, возможно, совсем неизвестные страницы его истории. Яков приглашал Павлова принять участие в этой работе и в случае согласия брался решить многие организационные вопросы. Не надо быть глубоко посвященным в особенности научных исследований и специфику профессиональных отношений, чтобы оценить широту и щедрость этого жеста. И надо было, видимо, долгие 10 лет через холлы дорогих отелей и кухни дешевых ресторанов возвращаться к своей профессии, чтобы стать на него способным. Так, по крайней мере, понял все Павлов. Поздним вечером, сидя у себя на кухне, он уже без колебаний придвинул к себе треснутый телефонный аппарат и стал медленно крутить диск, старательно сверяясь с телефонным номером, указанным в конце письма. Все у меня получилось удивительно скоро, легко и просто. Старинная знакомая, с которой некогда в прошлое еще в советской жизни вместе боролись мы со скукой и безденежьем в одном из обычных столичных НИИ, которым в Москве в ту пору не было числа. Теперь процветала и благоухала в прямом и переносном смысле во главе солидной туристической компании. Меня она поняла с полуслова, а вероятнее всего с полувзгляда. «Не продолжай», — остановила она мои объяснения, глядя на меня ласково, но не без превосходства. У нее были основания для этого. Выглядела она много моложе и привлекательнее, чем во времена нашей научной молодости —